далеко, но сердцем близко, теплой волной. У ног шампанским ты долго еще мне будешь сниться, и ночью на пляже танцы. Старый отель, пальмы да пальмы на берегу, мечты случайные белые, яхты качает легкая музыка. Это самба, это самба, это самба. Парадеро, это самба. Невесомо, словно ночи. Парадеро, это самба. Без печали, но в сердце чайки прокричали. Это самба, это самба, это самба. Парадеро, ты пой мне, пой. Вечное лето и улыбай. Неприличия, я с тобой, сердцем раздетый, пойдем со мной, красивая. Открывать все свои тайны на берегу, мечты случайные и белые, яхты качает легкая музыка. Это самба, это самба. Это самба, парадеро.